В другом эксперименте молодых мужчин и женщин просили охарактеризовать внутренний мир людей, изображенных на фотографиях. Фотографии были разделены экспертами по степени привлекательности лиц. Людей с красивыми лицами чаще оценивали как уверенных в себе, счастливых, искренних, уравновешенных, любезных, находчивых, утонченных и более развитых духовно. Кроме того, мужчины оценивали красивых мужчин и женщин как более заботливых и внимательных к другим людям. Ореол физической привлекательности вызывает сдвиг не только в оценках черт личности, но и в оценках результатов деятельности или отдельных поступков человека. Студенткам университета, которые готовились стать педагогами, были даны описания проступков, совершенных семилетними мальчиками и девочками. Прилагались фотографии, сделанные крупным планом. Студентки должны были высказать свое отношение к каждому из детей и к их поведению. Студентки оказались более снисходительны к тем, у кого, по оценкам экспертов, была более привлекательная внешность. К преувеличению положительной оценки приводит не только собственная привлекательность человека. Недаром говорят, что короля играет свита. В одном опыте мужчину с неброской наружностью представляли двум группам людей. В одной группе он появлялся вместе с женщиной, имеющей яркую привлекательную внешность. В другой его сопровождала женщина некрасивая и неаккуратно одетая. Первая группа нашла больше положительных качеств в мужчине, отношение к нему было более благоприятным. Этот и аналогичные опыты доказали, что впечатление о человеке определяется в частности и тем, в каком окружении мы его видим. Не потому ли наши новориши, часто невзрачные на вид, так любят появляться на публике в сопровождении специально нанятого эскорта из хорошеньких девушек? Американский психолог Гордон Олпорт исследовал житейские обобщения, на которые, часто не сознавая этого, опираются в повседневном общении люди, вынося оценку новому для себя человеку. Олпорт предлагал большим группам испытуемых по первому впечатлению оценивать качество личности незнакомых им людей, и обнаружил тенденцию воспринимать людей, носящих очки или с высоким лбом, как более умных, заслуживающих доверия, прилежных, видеть в пожилых и полных мужчинах людей надежных, уверенных в себе, ответственно относящихся к своему слову. Воспринимать улыбающиеся лица более умными, а владельцев их дружелюбнее настроенными по отношению к другим людям. Исследователь считает, что у большинства людей такие оценки образуются как следствие легкой ассоциации идей. Люди, носящие очки, могли повредить свои глаза в учении, люди с высоким лбом имеют большое пространство для мозга и тому подобное. Исследование, проведенное американским психологом Майклом Воглтером, обнаружило, что бородатые мужчины представляются людям менее привлекательными, менее дружелюбными и, кроме того, кажутся старше, чем их гладко выбритые сверстники. Правда, Воглтеру не удалось выяснить, отчего люди так неблагосклонно воспринимают растительность на лице мужчины. В этом же исследовании Воглтер, предъявляя испытуемым портреты, сделанные методом фоторобота, и прося их поделиться своими впечатлениями о человеке, обнаружил, что лысым мужчинам приписываются более высокий интеллект и зрелость, чем обладателям пышных шевелюр. Лысых может порадовать и тот факт, что само по себе наличие или отсутствие волос на голове мужчины не влияет на оценку окружающими его привлекательности. Кэрол Китинг из Колгейтского университета считает, что отдельные мужские черты, например, редеющие волосы, могут особенно привлекать женщин. «В наше время, — говорит она, — лысина придает мужчине внушительность, поскольку подразумевает зрелый возраст, а, следовательно, достаточно высокое общественное положение. Похожий эффект возникает и при восприятии противоположного признака — длинных волос у мужчины. При прочих равных условиях, если исключается версия социального протеста, характерного, например, для безалаберных хиппи, то фиксируется интеллектуальное превосходство. Мужчин с длинными волосами склонны считать более духовными, умными, интеллигентными, с широким кругом интересов. Вероятно, здесь срабатывает тот факт, что длинноволосые часто встречаются в среде творческой интеллигенции. В возникающем представлении о каком-либо человеке его физические и психологические характеристики объединены в устойчивые пары. Тучность и добродушие, стройность и интеллектуальность, закругленные линии тела и уживчивость, крупные размеры тела и уверенность в себе и тому подобное. Например, полного мужчину часто характеризуют как несколько старомодного, разговорчивого, сердечного, добродушного, доверчивого, эмоционального, искреннего, любящего комфорт. О мускулистом атлетического сложения мужчине часто говорят, что он сильный, мужественный и смелый, уверенный в себе, энергичный, дерзкий, инициативный. О высоком, худощавом и хрупком мужчине опрашиваемые чаще всего говорят, что он честолюбивый, подозрительный, скрытный, чувствительный к боли, нервный, любящий уединение. И хотя основания для таких характеристик существуют, об этом речь пойдет ниже, в приложении к конкретному человеку они могут оказаться довольно спорны. Помимо названных, найдены и другие оценочные тенденции, которые, хотя они довольно часто проявляются в практике общения людей, заключают в себе лишь небольшую долю достоверности. Значит, правильно говорят, что первое впечатление всегда ложно, и чтобы узнать человека, надо вместе с ним съесть пуд соли. Разумеется, все названные факторы способны сильно исказить наше восприятие. Но так или иначе, впечатление о человеке складывается у нас в весьма непродолжительный отрезок времени, и, как утверждают психологи, лишь 8-10% информации мы черпаем из слов собеседника. Большую часть информации, которой мы обмениваемся в момент знакомства, передают отнюдь не слова. Положение тела, жесты, выражение лица, тон и темп речи – эти несловесные сигналы нами постоянно считываются и интерпретируются. Умение отвлечься от собственной предвзятости и сосредоточиться на чертах по-настоящему важных и составляет искусство разбираться в людях. Но существуют ли такие внешние черты лица, которые можно непредвзято психологически интерпретировать? Об этом дальнейший рассказ.